видит, если ты запутал снег. Слегка касается красавица опять. Тебя оставил твой любимый человек. И снова ты должна любовь свою распять. И снова ты должна любовь свою. Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна. Девушка Прасковья из Подмосковья за занавескою плачет у окна. Провалится с небес, в окно уставится, останется смотреть, что в твоем сердце все же нет свободных мест. И снова ты должна любовь свою стереть. И снова ты должна любовь свою. Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна. Девушка Прасковья из Подмосковья за занавескою плачет у окна. В шторах и цветах, которые ты забываешь поливать. Тебя не радует весна и пение птах. Ведь снова ты должна любовь свою порвать. Ведь снова ты должна любовь свою. Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна. Девушка Прасковья из Подмосковья за занавескою плачет и плачет и плачет. Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна. Девушка Прасковья из Подмосковья за занавескою плачет.